1:30 по Гринвичу на борту Марии Сорренсен. Ларсен большими шагами ходит по каюте. «Я давно бы уже изменил курс судна, если бы это к чему-нибудь привело. Но мы слишком далеко от ближайшего порта. Надо ждать. Вот все, что нам остается». Сидя у передатчика, Олаф с удивлением разглядывает отца. Никогда раньше он не предполагал, что тот может быть так словоохотлив. Старику необходимо высказаться, облегчить душу. Пораженный суровой откровенностью отца, Олаф спрашивает. Чего ждать? Пока нам доставят эту проклятую сыворотку. А сумеют ли передать ее вовремя? Если не сумеют, мы все подохнем. Олаф машинально вертит ручку настройки и смотрит на отца, рассказывающего из конца в конец каюты. Внезапно Ларсен останавливается, засунув руки в карманы штанов. Что говорят люди на борту? Подозревают, что это опасная болезнь. Капитан пожимает плечами. Ну, на это наплевать. Лишь бы не было сказано одно слово. Название болезни. Да, ты думаешь, что это... Я знаю не больше твоего. Олаф снова погружается в молчание. Его светлые глаза не видят каюты. На секунду взгляд упирается в переборку и, как будто проникая сквозь нее, устремляется вдаль. Он сонно кивает головой. Это покачивание раздражает Ларсена. Прямые светлые пряди волос Олафа отклоняются влево, вправо, снова влево точным и равномерным движением маятника. Ларсену хочется зажать их в кулак, рвануть так, чтобы Олаф вскрикнул, завопил, стал возмущаться. Только тогда он сможет почувствовать, что сын здесь, рядом. «Что с тобой? О чем размечтался?» Не желая этого, Ларсен сам вызвал кризис. На этот раз Олафа прорвало. Готовый к отпору, он стремительно нападает. Гнев отца ему больше не страшен. «Хочу жениться на Кристине». Но не гнев, а удивление отражается на лице Ларсена. Кто-то чужой вдруг ворвался издалека. Девушка с льняными гладко зачесанными волосами, собранными в жесткий, торчащий на затылке пучок, бледная в черном платье, встала между ними. Капитан недоумевает. «Так это о ней ты думаешь сейчас?» «Не только сейчас. Всегда. Я знаю, что ты не согласен, но я не отступлю. Как только вернемся, женюсь. И если из-за этого придется оставить судно, ну что ж, найду себе другое место». Этот взрыв долго сдерживаемых чувств при существующих обстоятельствах кажется Ларсену чудовищной нелепостью. Бесспорно, и речи быть не может, чтобы мальчик погубил свою жизнь, женившись на этой ничтожной женщине. Теперь Ларсен припоминает, что жена ему не раз говорила о Кристине, но ему казалось, что тон его ответов был достаточно ясен, чтобы отбить всякую охоту строить планы на этот счет. Однако какой толк спорить сейчас об этом? Всему свое время. Прежде всего надо выяснить, сумеют ли они вернуться невредимыми. А если вернуться, то когда? Вот что сейчас важно. Олаф неправильно истолковал молчание отца. Он знает, что тот вспыльчив, и необычная пауза удивляет его. Может быть, отец вовсе не так враждебно настроен к его планам, как он себе представлял. «Да разве это сейчас главное?» — говорит, наконец, Ларсен. «Да, Кристина беременна». «Болван!» Капитан с ненавистью глядит на сына. Он с ним не ладит. Пусть, но ведь это его дитя. Он готовил ему иное будущее. Куда это годится? Человек трудится всю жизнь, идет на жертвы, строит планы для всей семьи, А затем в один прекрасный день все рушится по глупой прихоти какого-то мальчишки. Его сын пойдет по неправильному пути, испортит себе всю жизнь, а он не сможет даже вмешаться, чтобы запретить ему делать глупости. Кристина беременна. Судьба любит иногда подшутить над людьми. Ларсен всегда радовался тому, что у него нет дочери. Считал, что уберегся от подобных несчастных случаев. И вот теперь, по милости Олафа, он попал как раз в то положение, которого, как ему казалось, он счастливо избежал. Кристина беременна. Что ж, тем хуже для нее. Пусть выкручивается. Но эта мысль только на секунду в пылу гнева мелькает у Ларсена. Он знает, что такое поведение недостойно его. Да и он сам осудил бы сына, поступи тут подобным образом. Тем более ему ненавистна будущая невестка. Это бесцветная жердь, сумевшая так ловко устроить свои дела. Никогда бы не подумал, что она такая интриганка. Впрочем, женщинам свойственна изворотливость. Все они такие, от рождения. Тут их учить нечему. И что только Олаф мог в ней найти. Он всегда отличался плохим вкусом. Постоянно ухаживал за самыми неинтересными девушками. Разыгрывал из себя молодого петуха. Был, наверное, страшно горд своей победой, дурачина. Не подозревал даже, что это Кристина окрутила его. Ларсен вспоминает. Жена говорила, что Олаф ревнив. Можно ли быть таким слепым? Чего он боялся? Кому бы взбрело в голову отнять у него этакое сокровище? Не будь его, наверняка Кристина не нашла бы себе мужа. Ничего не поделаешь. Факт налицо. Кристина беременна. И женить их придется. Олаф встает, подходит к иллюминатору, открывает его и склоняется над бортом. «Что ты делаешь?» Ответа нет. Отец, внезапно обеспокоившись, подходит к нему. Олаф рвет. Ларсен, крепко стиснув зубы, подавляет готовый вырваться тревожный стон. 1:35 по Гринвичу в Париже. К двери института Пастера на улице Вожерар подкатывает такси. Из него выходит Мерсье. «Подождите меня», — говорит он Лоретте. Она улыбается ему. Мерсье думает, что поведение Лоретты с тех пор, как они вышли из дома, было гораздо более сдержанным, чем он ожидал. Ему хочется быть искренним самим собой. Приходится признаться, что он немного разочарован. «Чего ж ты ждал, глупец? Что она первая бросится тебе на шею?» Он не так глуп и не так самоуверен, однако весь вечер ему казалось, что он читает в ее глазах обещание. И после того, как он увидел ее торжествующую улыбку, он был почти убежден, что как только они останутся одни, она сама поможет ему сделать первый шаг. Но вышло наоборот. Как только они сели в такси, Лоретта забилась в угол и держалась явно настороже. Мерсье не понял, насколько невинно было ее кокетство. Только в такси, оставшись с ним наедине, молодая женщина осознала некоторую двусмысленность своего положения. Она испугалась, а Мерсье не почувствовал, что ее беспокойство вызвано неуверенностью в самой себе. Мартина, услышав шаги своего возлюбленного, открывает дверь лаборатории. По сравнению с тоненькой и гибкой Лореттой, она кажется приземистой и грузной. Мерсье уже позабыл, что еще совсем недавно он находил жену Корбье повлекшей и непривлекательной. Мартина улыбается, показывая красивые, немного неровные зубы. В больнице хорошо натоплено. Доктор знает, что под халатом на Мартине почти ничего не надето. Привычным жестом он проводит рукой по ее пышному телу. Она не возражает, но почти сейчас же отстраняется, показывая на пакет, лежащий на столе, спрашивает. «Хорошо я упаковала посылку?» Мерсье внимательно разглядывает сверток, одобрительно кивает головой. «Сколько ампул сыворотки ты положила?» 6, как ты просил». «Отлично». Доктор берет пакет и собирается выйти. «Ты мог бы, по крайней мере, сказать, для кого это? Или я слишком много спрашиваю?» «Для команды одного корабля». Он принимает резкий официальный тон, как 2 часа тому назад с Лореттой. На этот раз действует инстинкт самообороны. Это не ускользает от Мартины. «Когда ты вернешься?» «Не знаю. Иди домой». «Лучше подожду тебя. Думаю, что до утра не вернусь. Буду дежурить у приемника». «Со старой приятельницей?» Мерсье, чувствуя себя виноватым, раздраженно отвечает. «Со старой приятельницей и ее мужем. Удивительно, как женщины всегда думают только об одном». Мартина пожимает плечами. Возмущение доктора ее ничуть не обманывает. «Можешь спать с ней сколько хочешь, если тебе это нравится. Ты знаешь, я никогда не устраиваю сцен». «Не говори глупостей, пожалуйста». Она идет за ним в коридор и кричит вдогонку. «Не советую снимать у нее с шеи косынку. Впрочем, может быть, тебе нравятся морщины?» Мерсье молча спускается с лестницы. Такси все еще стоит у подъезда. «Вы поедете со мной в Орли?» Лоретта, по-видимому, искренне удивлена вопросом. «Видите ли, когда я берусь за что-нибудь, то всегда довожу до конца», — говорит он. Похоже, что эти слова могут иметь двоякий смысл. Ему приходит это в голову только сейчас. Но ему хотелось бы, чтобы Лоретта поняла их в самом рискованном смысле. И она в самом деле понимает их так. Вместо ответа она только улыбается. Лоретте все еще страшно, но ее чувства меняются с удивительной быстротой. Она испытывает одновременно какое-то сладостное ощущение страха и кроткой покорности. Ей кажется, что она сдается под натиском, а между тем она страстно желает этого. Она жаждет бурного, грубого нападения и всем телом тянется к мужчине, который сидит с ней рядом. Но, несмотря на это, Лоретта старается придать разговору самый банальный характер. Мерсье не подозревает, в каком смятении чувств его собеседница. С недоумением он смотрит, как она машинально оправляет на коленях юбку. Дома ему показалось, что она с удовольствием выставляла на показ кружева своей комбинации. Он уже ничего не понимает и поэтому отказывается рассуждать. Но чувства подсказали то, чего не угадывает рассудок. Голова у него кружится, однако он не может решиться сделать жест, который, вероятно, заставил бы Лоретту упасть к нему в объятия. Он старается овладеть собой, показать свое равнодушие. Так же поступает и Лоретта. Трудная, восхитительная игра. Они приезжают в Орли за несколько минут до отлета берлинского самолета. Пассажиры находятся в зале ожидания. Нет никакой возможности поговорить с ними. Мерсье и Лоретта направляются в помещение летного состава. Какой-то служащий останавливает их, чтобы пройти в ту часть аэродрома, нужен пропуск. «Позовите кого-нибудь из экипажа самолета», — настаивает Мерсье. Служащий подозрительно на него смотрит. «Кого же именно?» «Скажите, что я врач из института Пастера и хочу поговорить с кем-нибудь». Человек раздумывает довольно долго. Драгоценные минуты уходят. Затем он качает головой. «Не имею права покидать пост». «Тогда пропустите меня», — восклицает доктор. «Не могу. Вам придется подняться, выписать пропуск в дирекции». Но это невозможно. Пока я буду расхаживать, самолет уйдет. Служащий поднимает кверху руки, как бы снимая с себя ответственность. Что же я могу сделать? Нужно было приехать раньше. Мерсье сжимает кулаки. Неужели пропадать всему из-за этого дурня, который знать ничего не хочет, кроме своих правил и запрещений? Мерсье отказывается вступать с ним в объяснение. Может быть, директор аэропорта окажется более понимающим человеком. Во всяком случае, сейчас надежда только на него. Доктор передает ампулы Лоретте. Держите пакет и ждите меня здесь. И бежит к помещению директора. Сквозь решетку Лоретте видно, как экипаж самолета направляется к посадочной площадке. Еще несколько минут, и самолет уйдет. Мысль о том, что сыворотка не будет послана, пугает ее. Она окликает проходящих мимо людей. Второй пилот, услышав ее голос, оборачивается. Она делает ему знак. Пилот возвращается и подходит к решетке. Слегка удивленно слушает торопливые объяснения Лоретты. Она так взволнована, что ее с трудом можно понять. Пилоту приходилось уже перевозить медикаменты, но ему передавали их менее сложным способом. «Кто придет за сывороткой в Берлине?» «Радиолюбитель». «Его имя?» «Пока еще неизвестно, но кто-нибудь придет обязательно». «Как же я его узнаю?» «Он сам подойдет к вам». «Скажите ему, чтобы он спросил Эрнеста Серне». Пилот бегом догоняет своих товарищей. «Блондинки преследуют тебя даже здесь», — смеется первый пилот Кармон. Серне показывает пакет и рассказывает о поручении. «Ты думаешь, могут быть неприятности в таможне? По положению нам запрещено перевозить товары. Ведь это же медикаменты. А ты в этом уверен? Открывал пакет?» Серне немного колеблется, потом пожимает плечами. «Я ей верю». Кармон улыбается. Ему 29 лет. Он на 3 года старше Серне, поэтому он принимает покровительственный тон. «Веришь только потому, что это женщина, и потому, что она хорошенькая. Ты, по крайней мере, спроси у нее имя и адрес». «Не успел». Теперь он сам жалеет об этом. Как можно быть таким несообразительным? Он разглядывает пакет со всех сторон в надежде найти на нем имя отправителя. И действительно находит. Институт Пастера, Париж. «Видишь, это ампулы с сывороткой». «Возможно, но это тебе не поможет отыскать блондинку». Тем временем Мерсье возвращается к Лоретте, которая все еще стоит у решетки. Доктор в ярости. Он видел, как ушел самолет. «Вы только послушайте! Директор на совещании не мог меня принять. Его заместителя нет, а секретарша не решилась взять на себя ответственность. Вот как работают во Франции все эти учреждения. Необходимо поставить в известность всех. Пора покончить с этим безобразием. Уверен, что из-за их бюрократических порядков погибло немало человеческих жизней». Он умолкает, заметив улыбку Лоретты. «А где же пакет?» Она с торжеством рассказывает, как ей удалось отправить сыворотку, и Мерсье испытывает искреннее желание ее расцеловать. Он берет Лоретту под руку, и они направляются к выходу. Мерсье слегка прижимает ее к себе. Радостное волнение, взаимная нежность сближают их теперь. Как будто этой ночью судьба забавляется тем, что заставляет их переживать всю гамму чувств, которые мужчина и женщина могут испытывать друг к другу. В такси она прислоняется головой к его плечу. Он ласково гладит ее по волосам. «Никогда бы не подумал, чтобы вы могли так смело обратиться к пилотам». «О, вы меня плохо знаете», — отвечает Лоретта, улыбаясь. «Когда я была молоденькой девушкой, Я была самой смелой из всех моих подруг. Могла поспорить с кем угодно, ничего не боялась. Я сильно изменилась. Не нахожу. Ну, как же, все переменилось. Мне еще нет 29 лет. Не верите? Вы даже не узнали меня. Для своих лет я старуха. Это не весело. Глаза Лоретты полны слез. Доктору хочется сказать что-нибудь, утешить ее, но он не находит нужных слов. Лоретта продолжает. Вот уже 8 лет, как мой муж ослеп. Каждый год жизни с ним нужно считать за 3. Я не жалуюсь, я говорю то, что есть. Поль был чудесный, когда мы поженились. Он и теперь такой. Вы не можете себе представить, какой он был чуткий, внимательный, деликатный. Обыкновенно баловни судьбы бывают эгоистами, но он никогда не был эгоистом по отношению ко мне. Я была всего-навсего хорошенькой девчонкой, каких много. У меня даже состояния не было. А Поль был умен, богат, красив, любим всеми. Где бы он ни появлялся, он повсюду был первый. Я говорила себе, что мое счастье не может длиться долго. Я не смогу удержать такого человека. Ни разу я не почувствовала, что нежность его ко мне уменьшается. Он всегда был мил, обходителен, в хорошем настроении. До того дня, когда Лоретта раздражается рыданиями. Она вынимает из сумочки платок, сморкается, вытирает глаза. Я его не упрекаю. Когда случилось несчастье, он был тверд, а я потеряла голову. Плакала, приходила в отчаяние, а он поддерживал, утешал меня, как будто это я потеряла зрение. Поль был уверен, что вылечится. И в конце концов заставила меня поверить в это. Каждый день мы строили планы на будущее. Он говорил, что когда снова станет зрячим, мы поедем в Индию. Понимаю, постепенно он терял мужество. Не постепенно, а сразу, в день консилиума. Когда врачи сказали ему, что надежды больше нет, что он останется слепым на всю жизнь, я поняла, до какой степени Поль был уверен в своем выздоровлении. Он был сломан, разбит, как будто силы, которые его поддерживали, внезапно оставили его. Я лишилась опоры, которую всегда находила в нем. Он превратился в несчастное, растерянное существо, которое, вздыхая и жалуясь, цеплялось за меня. А я не знала, как ему помочь, ведь я сама так нуждалась в поддержке. Я думала, что сойду с ума, хотела покончить с собой. Меня удержал страх за судьбу Поля. Я поборола себя, но какой ценой, в этом вы сами убедились. Мерсье стремится прервать ее. Он боится, что она опять заплачет. Но Лоретта продолжает. «Дайте мне высказаться». Так мне легче. Мне нужно перед кем-нибудь излить свое горе. Если бы вы знали, как давно я не встречала друга. Мы оторваны от людей. Мы все время одни в старом доме, который постепенно разрушается. Все наши деньги мы прожили. Вначале, когда Мерсье заметил влечение к нему Лоретты и решил, что она кокетничает с ним, он строго осудил ее. Лоретта казалась ему циничной и бесстыдной, и он почти возненавидел ее за то, что она поставила его в ложное неудобное положение перед мужем. Когда они вышли из дому, Мерсье решил дать ей суровый урок, оставить ее на место. Несмотря на резкий тон последнего разговора с Корбье, Мерсье чувствовал симпатию к слепому. Однако испытанное им легкое разочарование, вызванное сдержанным поведением Лоретты и дразнящие намеки Мартины, прогнали его нарочитую холодность, которая постепенно уступила место все более настойчивому, требовательному чувству. Сейчас Мерсье был переполнен восхищением и нежностью к молодой женщине, которая появилась в его жизни всего несколько часов назад. Ему хотелось бы найти средство осушить ее слезы, но он понимал, что она должна выплакаться, что ей хорошо с ним. И Мерсье тоже чувствует себя счастливым, как будто без всякого повода, но в действительности это самый прекрасный повод. Нет радости выше и светлей, чем радость зарождающейся любви.